Глава 19. Проснувшись следующим утром, Трегубов понял, что его нос заложен. Насморк? Неужели все-таки простудился? Он шмыгнул носом и тут же вспомнил, как это делал Смирнов. Иван обреченно вздохнул и стал одеваться. Агента Павлова Иван обнаружил в своем кабинете и сначала удивился, но потом быстро вспомнил, что отдал ключ Смирнову. Ключ лежал на столе. Рядом Илья положил свернутую карту Москвы. «Принесли?» — сказал Иван. «Вы молодец!» Павлов встал и развернул карту. На ней было 4 крестика и 1 кружок. Трегубов посмотрел и спросил. «Почему вы по-разному отметили места преступлений? Потому что не уверены, что последние 4 совершил Попов?» «Да, мы подозреваем, но уверены пока только в одном. Вдруг это кто-то другой?» «Вы абсолютно правы. Нельзя зацикливаться на одной версии, нужно отработать все. Нашли сторожа?» «Да». «Отлично», — похвалил Павлова Иван и заметил, что тому это очень приятно. Молодой агент прямо расцвел на глазах. «И что?» «Думаю, это не он. Я так и раньше думал. Помните, он был на работе ночью? Ему понравилась Погребова, и он попытался за ней ухаживать. Она отвергла его ухаживание». «Сбежал, потому что подумал, что я именно за ним пришел в библиотеку. Я дал ему понять, что у нас другой подозреваемый, чтобы успокоить, и попросил вернуться домой и на работу, чтобы он был у нас под рукой, если что». «Вы поступили правильно. А что с сыном Молчанова?» — спросил Трегубов. «Все, как он и говорил, просто драка. Но скажите, что нам даст эта карта?» «Я хотел очертить круг, в котором, возможно, живет убийца». «Но тут пол Москвы получается. Даже не знаю теперь. Хотя мне это что-то напоминает. Не могу понять, что. Такое ощущение, что я видел уже нечто подобное. Дежавю». «Но это же невозможно!» — вздохнул Иван. «Вы написали запрос на 2 других дела?» — спросил Павлов. «Лучше. Я попросил посодействовать нашего жандармского подполковника. Надеюсь, это избавит нас от бюрократических проволочек». «Что будем делать сегодня?» – спросил Павлов. «Мне нужно провести повторные допросы по другому делу, которым мы занимаемся с подполковником». «Я могу чем-то помочь?» – спросил Илья. «Помочь?» – задумчиво сказал Иван. «Вот список людей, причастных к делу. Если собрать про них информацию, это может помочь». «Ничего себе!» – сказал Павлов, посмотрев на список. «Тут князья да графья. Как про них узнать? Там не только они». «Их оставь подполковнику, пусть жандармы тоже поработают». «Да, и вычеркни, пожалуйста, Канарейкина. Илья Петрович». «Что еще?» «Не забудьте навести справки по Василию Попову, кто он, кем работал у убитой. Нужно сверить орудие убийства и прочитать отчет о вскрытии, похожи раны или нет. Будет сделано». На этот раз дежурный агент узнал Трегубова и сразу пропустил в дом. Как обычно, Коваль был уже тут как тут. Иван не сомневался, что Алексей Алексеевич обо всем докладывает Стрельцову. Странно, что сам Стрельцов больше не появлялся. «Что это с вами, Иван Иванович? Простудились?» Сразу спросил Коваль. «Я знаю один хороший рецепт, напишу вам сейчас, пока допрашивать будете. Вы же за этим приехали? В библиотеке, как в прошлый раз?» «Хотел бы сначала поговорить с князем. Это возможно?» «Конечно. Идемте со мной». Однако им пришлось подождать, поскольку Бронский говорил по телефону. Вернее, больше слушал, чем говорил. Говорил только слова, которые обычно говорят подчиненные люди вышестоящим в человеческой иерархии. «Да, хорошо, сделаем, будьте спокойны, пока ищем». Разговор князь закончил в расстроенных чувствах. Он повернулся к Трегубову, мрачно поприветствовал его и спросил. «Есть ли прогресс в деле, господин следователь?» «Прогресс, безусловно, есть. Картина преступления постепенно проясняется. Надеюсь, сегодняшний день нам поможет узнать еще больше. Кроме того, я почти уверен, что документ не покидал этого дома». «Что вы такое говорите?» Лицо князя просветлело. «Наконец-то хорошая новость». «Но я бы хотел спросить и вас кое о чем», — продолжил Трегубов. «Спрашивайте, конечно». «Скажите, Дмитрий Евгеньевич, Надежда Константиновна, ваша горничная, имеет или имела семью?» «Насколько я знаю, никогда». «Вы часто документы из кабинета выносите? Забываете их где-то в доме?» — спросил Трегубов. «Бывает. Я работаю в библиотеке или в гостиной. Могу оставить их там». «На рояль не кладете?» «Нет, ну что вы, зачем?» «И бывает, что Надежда Константиновна собирает за вами документы и возвращает в кабинет?» «Бывает», — подтвердил Бронский. «Дверь в кабинет вы запираете?» «Практически никогда». «Дверь из кабинета в гостиную часто бывает открыта?» «Часто». «Варвара давно у вас работает?» «Нет». «Она устроилась к вам до того, как вы получили пропавшие документы на выверку из министерства или после?» «Не помню, но, кажется, до этого, за несколько дней». «А куда делся старый повар?» «Он нашел место лучше, и я его не удерживал. Готовил он не очень. Как вы знаете, приходилось в ресторан ходить». «Скажите, пожалуйста», — продолжал Иван, «у графа Исаева есть денежные проблемы? Он поэтому продает дом?» «У него были проблемы. Я одолжил ему денег в прошлом году. Он обещал отдать, как только продаст дом в Москве». «То есть у него есть финансовые проблемы?» «Возможно, но небольшие. У него есть доход в Петербурге, и там ему принадлежит огромный дворец, который нужно содержать. Вы, наверное, не представляете себе, насколько это дорого по нынешним временам». «Не представляю», — согласился Трегубов. «Вы с графом вместе служили?» «Да, все верно. Можно сказать, что однажды он, если и не жизнь мне спас, то уберег от ранения, это точно». «Вы до сих пор ему за это благодарны?» «Безусловно», — подтвердил князь. «А с господином Калятко вы как познакомились?» «На ипподроме». «Я много обычно не ставлю, но мне интересно, угадаю или нет, кто победит. Так интереснее наблюдать за скачками. Пока с ним не познакомился, большей частью угадывать не получалось. Как-то раз сидел я на ипподроме, ни в одном заезде лошадь, на которую я поставил, не приходила первой. А он оказался в тот день рядом и наблюдал за мной. Потом представился и подсказал, кто выиграет следующий заезд». «И как?» – спросил Иван. «Он угадал». «И я спросил, как это возможно, знать заранее победителя, как он это делает?» Семен Павлович ответил, что любит лошадей и постоянно собирает о них информацию. У него, знаете, такая папка, где на каждую лошадь или жокея собрано множество различной информации. «И после этого случая вы стали выигрывать?» «Мы сдружились, и да. Когда он приезжает погостить, мы ходим на ипподром, и я часто выигрываю». «В тот день, когда вы пошли с ним прогуляться, кто это предложил?» «Предложил я». «С момента, как вы закончили работать с пропавшими документами и до момента, как вы вышли из дома, вы постоянно были с господином Калятко? Он не оставался один?» — спросил Трегубов. «Да, то есть почти. Когда мы вышли, Семен Павлович забыл шарф, и он зашел в дом, но вернулся через минуту. То есть он мог зайти в кабинет через дверь, которая ведет из прихожей?» «Нет, эта дверь как раз всегда закрыта». «Почему?» «Было много случаев, когда гости ее путали с дверью в гостиную, и я решил закрыть ее на ключ». «Ключ только у вас и горничной?» «Совершенно верно». «Пока все, благодарю вас». «Я на вас надеюсь, господин следователь. Найдите договор». Иван поднялся в библиотеку и продолжил допросы в том же порядке, что и до этого. То есть начал с горничной. «Надежда Константиновна, вы мне сказали, что часто собираете документы по всему дому». «Да, это так. Дмитрий Евгеньевич работает где придется, не только в кабинете». «Дверь между прихожей и кабинетом всегда закрыта на ключ?» «Да». «Ключ у кого?» «У меня и у Дмитрия Евгеньевича». «Вы сказали мне, что дверь в кабинет из гостиной вы оставили открытой, когда вернули папку с документами на стол?» — спросил Трегубов. «Да, верно». «Вы уверены? Вы хорошо это помните?» «Уверена». «Спасибо, Надежда Константиновна». Трегубов некоторое время рассматривал широкое типичное славянское лицо Варьки-поварихи, которая спокойно сидела напротив Ивана, ожидая вопросов от следователя. «Варвара Никаноровна, расскажите еще раз, как вы научились готовить?» — начал Трегубов. «Как? Знамо как? Я ж говорила уже. Работала на кухне, подай, принеси, помой, убери. Смотрела, как француз наш готовит. Я ж не бестолковая, запоминала». «И долго вы, так сказать, обучались таким способом?» «Да почитай 2 года», — ответила Варвара. «А до этого чем занимались?» «В деревне жила, урожай собирала, копала, сеяла, косила». «Как же вы в деревне грамоте выучились?» «Да какая там грамота? Читать, писать могу, но с ошибками. Батюшка наш деревенский научил. Я его обстирывала и готовила. «У вас прямо талант гастрономический, я смотрю». «Какой такой?» – удивилась Варвара. «Неважно. Меня знаете, что беспокоит?» – спросил девушку Иван. «Что?» «Что только вы могли дважды выкрасть документ у князя». «Да что такое вы говорите?» – возмутилась Варвара. «Зачем наговариваете?» «Да-да. Если злоумышленник один, то это только вы. Ничего не хотите мне сообщить? Если отдадите мне документ сейчас, я никому не скажу, что это были вы. Как вам такое предложение?» «Да как вы можете?» На глаза девушки навернулись слезы. Она вскочила и пулей вылетела из библиотеки. Трегубов задумчиво посмотрел ей вслед. «Скажите, Константин Егорович», — обратился Иван к графу Исаеву, удобно устроившемуся напротив. «Вы давеча упомянули, что господин Канарейкин хочет купить у вас дом. А господин Канарейкин мне сообщил, что он вам отказал. Кому мне верить?» Граф Исаев заерзал на кресле, делая вид, что хочет поудобнее устроиться. «Послушайте, Иван Иванович», — заговорил он, — «мы же с вами взрослые люди, понимаем, как все делается. Дом ему не понравился, это правда. Состояние дома не очень хорошее, но в том месте ничего больше не продается. Это практически центр Москвы. Вокруг история. И какая? Все это стоит отдельных денег. Готовый к проживанию дом в таком месте просто не купить. А если и купить, то это будут совершенно другие деньги, гораздо больше, чем прошу я». «Константин Егорович, вернемся к моему вопросу. Канарейкин отказался покупать дом?» «С одной стороны, как бы да, но я с ним продолжал вести переговоры. Мы играли в шахматы, я пытался донести до Николая, что он теряет. Уверен, что он бы все понял. В конце концов, он умный человек, знаете ли?» «Знаю. Скажите, пожалуйста, вы продаете дом, чтобы отдать долг князю Бронскому?» «Послушайте, Иван Иванович, люди чести не задают такие вопросы друг другу. Извините меня, пожалуйста, если задел вас, но у нас сложная ситуация. И еще я сейчас с вами разговариваю как следователь, то есть уполномочен государем выяснить, куда пропали документы. Поэтому задаю любые вопросы, которые могут пролить свет на происшествие». «Но как это может пролить свет?» Деланно удивился Исаев, подняв вверх свои брови. «Да или нет, Константин Егорович? Вы продаете дом, чтобы отдать долг князю?» «В целом, можно было бы выразиться и так, но...» «Спасибо. Теперь скажите, пожалуйста, зачем вы стучались в комнату к князю после шахматной партии с Канарейкиным, если знали, что его нет дома?» «Мне послышался шум, показалось, что кто-то там есть. Я подумал, вдруг это он вернулся?» «Допустим», — продолжил Трегубов, — «это был бы князь. Что бы вы ему сказали, с какой целью вы хотели с ним поговорить?» «С какой целью? Зачем вы общаетесь со своими друзьями? Мне ваш вопрос непонятен, господин следователь». Граф подчеркнул последнее слово интонацией. «Я хотел спросить, как прошла прогулка и готов ли он с нами спуститься к ужину?» «Напомните мне, пожалуйста, почему вы ушли к себе в комнату, оставив Николая в библиотеке?» «Мне нужно было сменить жилетку. Я, знаете ли, испачкался, когда обедал с Николаем». «Итак, вы сменили жилетку, князя не обнаружили, спустились вниз, увидели Николая?» «Все так и было». «Дверь в кабинет князя была открыта или закрыта?» «Не помню», — подумав, ответил Исаев, не обратил внимания. Семен Павлович Калятко уселся в кресло и огляделся. Затем он наклонился вперед, ближе к Трегубову, и начал возмущенно жаловаться. «Что такое с этим домом? То документы пропали, то кто-то обшарил мою комнату, то кто-то ночью шастает». «Можете объяснить по порядку, Семен Павлович?» — заинтересовался Трегубов. «Кто и когда обшарил вашу комнату? Не знаю». «Как вы это поняли?» — спросил Трегубов. «У меня есть папка, картотека. Там информация по лошадям и жокеям, которые участвуют в забегах на московском ипподроме. Каждый лист озаглавлен именем человека или лошади. Листы сложены в папке по алфавиту, чтобы было удобнее искать. И вот представьте себе, последний раз беру я папку, а там все спутано». «Действительно странно. И вы не предполагаете, кто бы это мог быть? Кто еще заинтересовался забегами?» «Не представляю, кому это могло бы быть интересно, кроме Дмитрия Евгеньевича. Но он бы не стал. Он бы попросил, если нужно». «А что вы сказали, было ночью?» «Я очень четко сплю, и вот я проснулся этой ночью и слышу шаги. Я встал, открываю дверь в коридор второго этажа и вижу, как тень метнулась от двери князя в сторону лестницы на первый этаж». «И кто, по-вашему, это был?» «Не знаю», — развел руками Калятка. «Но все это выглядит очень подозрительно, не находите?» «Нахожу». «Скажите, пожалуйста, Дмитрий Евгеньевич мне сказал, что когда вы с ним вышли на прогулку, то сразу вернулись». «Да, я забыл шарф». «То есть вы вернулись, надели шарф и все?» «Да». «Никого в доме не видели? В гостиной не видели?» «Нет, не видел. Я же буквально на минутку заскочил. В гостиную не заходил». Трегубов спустился со второго этажа на первый. Он напряженно думал. Было ощущение, что он получил достаточно сведений, чтобы сделать выводы. Сейчас нужно было время, чтобы полученная информация улеглась в голове на положенные места –